Глава 16. Англия. Давно позабытый год. «Не могу поверить, что это случилось со мной!» — воскликнула Ребекка, негодующе всплеснув руками. «Как я могу произвести нужное впечатление, если платье будет испачкано в муке? А запах!» Она закатила глаза к потолку. «Даже сейчас мне хочется переодеться, хотя я провела в кухне не более получаса. Ты молчишь, потому что тебя все устраивает?» Ребекка с раздражением уставилась на Кэрри. «Я в это не поверю, так и знай. И вообще, выполнять сумасбродные желания графини должна ты, а не я. Мое внимание сейчас направлено совсем в другую сторону. И почему граф Корфилд столь трепетно относится к нашей десятиюродной тетке? Он ей разрешает абсолютно все. Когда я выйду за него замуж, я...» Она осеклась и добавила спокойно. «Не стоит говорить так раньше времени. Я знаю». Кэрри сидела на кровати, вытянув ноги вперед и наблюдала за Ребеккой. «Ты забыла сморщить нос», — мысленно напомнила она. «А это великое упущение». «Наверное, я не боюсь испачкать платье мукой», — сказала она, не сомневаясь, что ее ответ вызовет новую бурю негодования. «Конечно, оно же стоит в 5 раз дешевле моего. Между прочим, малиновое платье мне сшила всем известная София Калиман. Я 5 месяцев ждала своей очереди». «Тогда просто не надевай его, когда пойдешь готовить», — резонно предложила Кэрри, изображая святую невинность. Ребекка сжала кулаки и вновь попыталась успокоиться. Иронию в словах она не услышала, да и вообще совет пролетел мимо ушей. Она думала о том, как выкрутиться из этого состязания, но понимала, что это невозможно. «Пусть готовит Дора, а я постою рядом». «Но Барбара будет смотреть и запоминать, а потом расскажет Джульетте Дмитриевне, что рыбу приготовила твоя горничная», — напомнила Кэрри и села ровнее. Она не звала к себе Ребекку, та пришла без приглашения. Пришла, а уходить не собиралась. А под подушкой лежал дневник, и очень хотелось поведать ему о сумасбродстве графини. «Где ты собираешься взять рецепт? В какой-нибудь книжке?» Джульетта Дмитриевна сама предложила это. «Замусоленные страницы и пыль», – простонала Ребекка, но тут же выпрямила плечи и посмотрела на Кэрри холодно. «Ты уверена, что граф Корфилд тебя совершенно не интересует?» «Уверена», – она ответила быстро, но в сердце кольнуло. «Ты заметила, как он на меня смотрит?» Сменив тему, Ребекка расслабилась. Ее красота вновь вспыхнула. «Честно говоря, не обращала внимания». В сердце кольнуло повторно. «А ты посмотри, я на верном пути. А вот только эта ужасная готовка рыбы, понимаешь? Она ужасно воняет. Уж лучше бы графиня захотела картошку». «Наверное, картошка для нее – это слишком просто». Кэрри спрятала улыбку, подалась вперед, поставила локти на колени и подперла щеки кулаками. Уолтер Эдвуд будет пробовать эту самую рыбу, а значит, нужно постараться и приготовить ее очень хорошо. Но какая разница? Зачем? «О чем ты думаешь?» — с беспокойством спросила Ребекка. «У тебя сейчас такое лицо?» «О рыбе», — почти честно ответила Кэрри. «Я сейчас же разыщу Дору и отправлю ее в кухню искать подходящий рецепт. Надеюсь, она умеет читать. Я могу сказать ей, чтобы она захватила твою горничную. Как ее зовут?» «Люсинда». «Они могут вместе». «Нет, спасибо, не нужно», все еще находясь в каком-то странном полумечтательном состоянии, ответила Кэрри. Отказом Ребекка осталась недовольна. Если бы Люсинда и Дора отправились в кухню вместе, то потом можно было узнать, что станет готовить соперница. С одной стороны, состязание – несуразная глупость. С другой – категорически нельзя занимать вторую позицию. «Как хочешь», — ответила Ребекка и, наконец-то, покинула комнату. Дверь закрылась. Кэрри сразу же взяла дневник и устроилась за столом. «Сегодня графиня Бенфорд объявила о состязании. Мне предстоит приготовить рыбу». Она поняла, что пропустила рассказ о том, как Джульетта Дмитриевна познакомила их с самым главным местом в этом доме. И каким увлекательным оказалось это знакомство, без сожаления зачеркнула оба предложения и начала заново. «Думала ли я? Предполагала ли я? тихо произнесла Кэрри и коротко улыбнулась. Еще несколько дней назад ее беспокоило и интересовало совсем другое. То есть абсолютно. Весь мир крутился вокруг Чарльза Лестона, а вот теперь предстоит взять рыбу, обсыпать ее солью. И что еще с ней сделать? Она представила себя рядом с плитой, среди изобилия кастрюлей, сковородок, среди помидоров и больших пучков свежей зелени. Она представила себя точно такой же, как и графиня, и даже в том же платье, что и она. Представила и схватила перо. Вдохновенные строчки заторопились, поспешили лечь на плотную бумагу. Через несколько минут Кэрри устала, с чувством глубокого удовлетворения откинулась на спинку стула. Теперь, когда стояла последняя точка, она могла подумать о том, где взять рецепт и как справиться с задачей. Можно спросить Люси. Но разве она умеет готовить? Наверное, что-то умеет, но сложность в том, что Джульетту Дмитриевну не удивишь отварной рыбой. А ее нужно удивить или порадовать. И графа Корфилда тоже. «Нет, радовать его вовсе не обязательно», — ворчливо произнесла Кэрри. «Но пусть тоже удивляется». «А если он посмеется?» — дрогнула в груди. «Над чем же?» «Над рыбой, конечно. Над той самой рыбой, которую ты неумело приготовишь. А я возьму, да и приготовлю умело. Неправильно думать, что это легко». Кэрри закусила губу, заложила руки за спину и шумно вздохнула. «Я сейчас пойду в библиотеку, найду подходящую книгу и почитаю ее. Рецепты хороши тем, что в них есть четкость. Раз, два, три, положите муки столько-то, налейте воды столько-то». В одном любовном романе, который она читала втайне от Дафны 2 года назад, были приведены рецепты. Не целиком, для примера, но неважно. В общем, справиться можно, если постараться. Кэрри почувствовала, как первые ростки азарта проклевываются в душе. Она торопливо вышла из комнаты, спустилась на первый этаж и направилась к библиотеке, но решила выпить чаю и свернула в столовую. Уже горели свечи, и от них на стены и пол падали бледные дрожащие тени. Здесь было столько слуг и колокольчиков, что Кэрри в этом огромном доме не чувствовала себя потерянной. Стоит позвонить, и через секунду обязательно кто-нибудь появится. В кресле у окна, укутанная пледом, сидела Джульетта Дмитриевна и читала довольно толстую книгу. На малом столике стояли фарфоровая чашка с блюдцем и прозрачная вазочка с печеньем. Графиня сделала глоток, перевернула страницу и заметила Кэрри. «Наверное, тебе тоже захотелось чая с рассыпчатым ванильным печеньем», — предположила она, отыскала в складках пледа колокольчик и позвонила. «Мне в Англии всегда холодно, не знаю почему». «Я в детстве тоже любила укутываться пледом», — Кэрри села рядом. «Только чтобы целиком, с головой и ногами». «Представляю, как уютно ты себя чувствовала. Угощайся, сейчас принесут чай». Очень скоро появилась экономка. Она тут же ушла и лично принесла на небольшом круглом подносе еще одну чашку. Кэрри с наслаждением сделала первый глоток и протянула руку к печенью. Джульетта Дмитриевна казалась необыкновенно загадочной. Взгляд так и тянулся к ней. Даже появилось желание прикоснуться на секундочку и проверить, настоящая она или нет. На ней было то же серое платье, что и днем, и та же прическа. Вот только на пальце опять сверкал массивный перстень с изумрудным камнем. «Правда, он очень необычный?» — спросила Джульетта, уловив внимание Кэрри. «Необыкновенный. Мне его подарил один отважный мореплаватель». Карие глаза графини вспыхнули. «Ладно, я скажу тебе правду. Не мореплаватель, а пират. Обожаю, когда меня захватывают в плен. К сожалению, это было всего однажды». Она помолчала, изучающе глядя на притихшую Кэрри, а затем засмеялась. Кэрри прыснула от смеха тоже. Ей пришлось быстро поставить чашку на столик, чтобы не облиться. Они смеялись и смеялись, но в душе была твердая уверенность. Джульетта Дмитриевна сказала правду. Именно пират подарил ей перстень. На пороге столовой появилась экономка. «Вы меня звали?» «Нет, — покачала головой графиня. Марселина кивнула и растворилась в воздухе. «Я вижу, ты хочешь меня о чем-то спросить. Не стоит смущаться, а уж тем более не нужно бояться меня. Задавай свой вопрос». Кэрри немного поерзала в кресле, а потом все же осмелилась. «А почему вы пригласили нас? И почему написали такие странные письма? Я думала, вы... очень старая?» «Да». Джульетта Дмитриевна улыбнулась, подтянула плед и расслабленно наклонила голову на бок. «Я буду откровенна с тобой», — она вздохнула. «Я больна. Я тяжело больна. И моя болезнь называется смертельная скука. Всю жизнь я борюсь с ней, иногда даже побеждаю, но она возвращается, и наша битва с ней начинается заново. Я не могу есть и спать, если не придумаю, как мне от нее избавиться хотя бы на время. Я хожу ночами из угла в угол до ноющей боли в ногах. Раздражаюсь, принимаюсь изобретать новые блюда, падаю в пучину отчаяния или становлюсь совершенно неподвижной и превращаюсь в придорожный пучок травы. А уж если в этот момент я нахожусь в Англии, то...» Джульетта Дмитриевна приподняла брови. «О, бедный Уолтер!» Она изобразила нарочитое сочувствие. «Ему, конечно, приходится терпеть больше всех. Скука меня съедает по маленькому кусочку и каждый раз празднует победу. Мне не удается победить ее на долгий срок, но я не могу допустить ее торжества, и поэтому наша дуэль длится уже 42 года, всю мою жизнь. Вот поэтому я написала эти письма и пригласила вас». Последнее предложение она произнесла с той легкостью, с которой обычно намазывала паштет на кусочек хлеба, делала глоток вина или убирала за ухо прядь волос. Совершая вторую попытку добраться до библиотеки и найти нужную книгу, Кэрри продолжала разговаривать с графиней, но только мысленно. Она пожаловалась на Дафну, хорошенько пожаловалась, от души. И Элис Кеннет рассказала всю правду о Чарльзе Лестоне и доверилась в том, что не хочет уезжать отсюда. И дело было вовсе не в роскоши, окружающей ее, а в том... «Добрый вечер, мисс Пейдж», — раздался спокойный голос графа Корфилда. Кэрри вздрогнула, отдернула руку от книжной полки и развернулась. Эдвуд сидел за столом перед кучей бумаг. Справа лежал раскрытый огромный атлас. Слева возвышалась модель трехмачтового военного корабля. Маленькие пушки тянулись по борту, веревочные лестницы устремлялись вверх, а паруса были раздуты, как обычно бывает при хорошем попутном ветре. Отложив перо, Эдвуд поднялся со стула. Кэрри быстро взяла себя в руки. «Добрый вечер. Я зашла, чтобы выбрать книгу. Теперь мои мысли заняты поиском рецепта». Она добавила деловитости, чтобы сразу стало ясно, ей совершенно некогда. Но неловкость медленно и верно стала сковывать тело, а волнение отозвалось дрожью в груди. Она рассердилась и вспомнила, что малоприятная сцена с Чарльзом Лестоном состоялась тоже в библиотеке, и отчего-то рассердилась на Эдвуда, будто он был в этом виноват. Совершенно запутавшись, поймав его цепкий взгляд, она закусила губу и повернулась к полкам. «Не нужна ли вам моя помощь?» — раздалось за спиной. И на этот раз в голосе графа не присутствовала ирония. «Поверьте, я здесь неплохо ориентируюсь». «А вот теперь посмеивается», — определила Кэрри. «Конечно, неплохо. Это же ваш дом. Пожалуйста, подскажите, где стоят книги, в которых могут быть рецепты». Она старательно сохранила ноту деловитости. «Полагаю, вас интересуют рецепты приготовления рыбы?» Кэрри обернулась, подтвердила свою догадку. В его глазах смех. И вновь посмотрела на книги. «Совершенно верно», — ответила она и отчего-то улыбнулась, но он видеть этого не мог. За спиной раздались шаги. Эдвуд подошел совсем близко. Сердце сжалось и стало страшно. «А как же правила приличия?» — быстро подумала Кэрри. Не стоит девушке находиться столь долго наедине с мужчиной, особенно если уже зажгли свечи. Но она не совершила ни одного движения в сторону двери. «Где-то здесь была такая книга», — произнес Эдвуд, Сделал еще шаг и протянул руку к верхней полке. Теперь их разделяло крошечное расстояние. Кэрри затаила дыхание и запоздало поняла, что против воли поднимает голову. «У вас есть опыт в приготовлении блюд, мисс Пейдж?» «Да», — решительно соврала она, разглядывая тот самый подбородок, который когда-то посчитала мужественным. К сожалению, это определение не потеряло свою силу. Кэрри сжала губы и опустила голову. Главное, не разрешать графу Корфилду подшучивать над ней. Пусть не думает, будто она маленькая и глупенькая. «Отлично. Значит, вам не составит труда победить в этом состязании». «Конечно». «Кэролайн», — голос графа стал тише. «Скажите правду, вы когда-нибудь готовили?» «Да», — повторно соврала она и отошла левее, чтобы не стоять так близко к графу и не сбиваться с нужного настроя. «Я не умею готовить, это правда, но всегда же можно научиться, и я научусь. Вот только найти бы что-нибудь не слишком сложное, но при этом особенное». «Вы сомневаетесь в моих словах? Почему?» — с вызовом спросила Кэрри. «Моя семья не слишком-то богата», — с удовольствием напомнила она, демонстрируя равнодушие к этой теме. «И иногда я помогала. Моя мачеха вообще считает, что современная молодая леди должна уметь все». «Я видел вашу мачеху, Кэрри», — задумчиво ответил Эдвуд и не стал продолжать эту тему. Потерев гладко выбритую щеку ладонью, он отошел вправо, разделив расстояние между ними еще больше, и взял с полки книгу. «Посмотрите на эту. Возможно, что-нибудь подойдет?» Он не двинулся с места, ожидая, когда она приблизится. Это было не слишком-то галантно, но он стоял и смотрел, как она идет к нему. Маленькие шажки и вздернутый нос. Эдвуд улыбнулся. «Чему он улыбается?» Рассердилась Кэрри и взяла книгу. «Большое спасибо!» Она кивнула и направилась к двери, но он осторожно взял ее за локоть. Осторожно. Но показалось, будто никакая сила не сможет разогнуть эти пальцы, если сам граф того не захочет. Он отпустил ее руку почти сразу. «Не смею вас задерживать, Кэрри. Я лишь хотел добавить, что верю в вас и не сомневаюсь, рыба в вашем исполнении будет бесподобной». В его глазах танцевали искры-смешинки. «Называйте меня, пожалуйста, мисс Пейдж», — сухо ответила Кэрри и, вздернув нос еще выше, зашагала к двери. Около лестницы она продолжала думать об Эдвуде. Ей очень хотелось научиться точно определять, где он шутит, а где нет. Почему, в его присутствии она каждый раз теряет самообладание? Это обязательно нужно исправить. В следующий раз она будет еще более сдержана. Обязательно. Но ей бы хотелось... Да, хотелось бы еще раз поговорить с ним. Вот так, без посторонних. «Лишь для того, чтобы понять, что у него на уме», — объяснила себе Кэрри. «Ты вышла из библиотеки, я видела». Ребекка вынырнула из розового зала и прищурилась. «Что ты там делала?» «Искала книгу», — просто ответила Кэрри и продемонстрировала свою добычу. «Ты не видела графа? Я нигде не могу его найти». «Наверное, сейчас он сидит за столом перед Атласом и кораблем». Кэрри перечеркнула красивую картинку, на которую в ее воображении еще падал свет от свечей, и закончила мысль иначе. «Да, сидит. Сидит и трет свой мужественный подбородок». «Нет, я его не видела», — ответила она и стала подниматься по ступенькам в свою комнату. Но в душе Ребекки скользнуло недоверие и беспокойство. Дождавшись, когда Кэрри окажется на втором этаже, она быстро пошла в сторону библиотеки. К огромному облегчению и счастью, Дора пообещала приготовить рыбу с картошкой и заверила, что вкуснее ничего не бывает, а значит, можно не озадачиваться поиском рецептов. Главное – украсить блюдо. Вроде там все режется тоненько и перемешивается. Ребекка сморщила нос, понимая, что запачкаться все же придется, и увидела, как Уолтер Эдвуд, граф Корфилд, выходит из библиотеки. «Я так и знала!» – прошипела она. «Я так и знала! Эта простушка ведет свою игру! Что ж, Ты пожалеешь об этом, Кэролайн Пейдж.